поведении, впрочем, отца Иакова он перемен не заметил. Теплота и радость, с какой тот приветствовал его, и, не дожидаясь никаких намеков и просьб, напомнил ему о намеченной совместной работе, глубоко тронула кнехта. Его деятельность и распорядок дня приняли теперь совершенно иной, чем до отпуска, вид. В кругу его дел и обязанностей курс игры в бисер занимал на сей раз далеко не первое место, а об изысканиях в музыкальном архиве и о товарищеском сотрудничестве с органистом речи уже и вовсе не было. На первом месте стояли теперь занятия у отца Якова, занятия по многим сразу историческим дисциплинам, ибо патер знакомил своего привилегированного ученика не только с предысторией и древней историей бенедиктинского ордена, но и с источниковедением раннего средневековья. А кроме того, в отведенные для этого часы читал с ним какого-нибудь старого летописца в подлиннике. Отцу Якову понравилось, что кнехт пристал к нему с просьбой допустить к их занятиям и молодого Антона, но патеру не составило труда убедить Иозефа в том, что при всей своей доброй воле любой третий существенно помешает этому способу очень индивидуального обучения. И потому Антона, который ничего не знал о ходатайстве кнехта, пригласили только участвовать в чтении летописей, что было для того великим счастьем. Для молодого монаха, о чьей дальнейшей жизни у нас нет сведений, эти часы были, несомненно, наградой, наслаждением и поощрением высочайшего рода. На правах слушателя и новобранца он мог немного приобщиться к работе и беседам двух самых духовно чистых людей, двух самых оригинальных умов своего времени. Ответная услуга кнехта патеру состояла в систематическом, следовавшем всегда за лекциями по эпиграфике и источниковедению, ознакомлении его с историей и структурой Касталии, а также с ведущими идеями игры в бисер. И тут ученик превращался в учителя, а уважаемый учитель — во внимательного слушателя и критика, чьи вопросы часто бывали довольно каверзны. Его недоверие к касталийскому мышлению в целом всегда оставалось бдительным. Не находя в этом мышлении никакой религиозной основы, он сомневался в том, что оно способно и достойно воспитать тип человека, которого стоит действительно принимать всерьез, хотя в лице кнехта перед ним был такой благородный плод этого воспитания. Даже когда благодаря урокам и примеру кнехта давно уже произошло, насколько это было вообще возможно, некое обращение отца Якова, и он давно уже готов был поддержать сближение Касталии с Римом, окончательно это недоверие так и не утихло. Заметки кнехта полны ярких, записанных под свежим впечатлением, примеров тому, один из которых мы приведем. «Патер, вы, касталийцы, великие ученые и эстеты, вы измеряете вес гласных в старом стихотворении и соотносите его формулу с формулой орбиты какой-нибудь планеты. Это восхитительно, но это игра. Да ведь и ваши величайшие тайны и символ тоже игра. Игра в бисер. Признаю, вы пытаетесь возвысить эту красивую игру, превратить ее во что-то вроде таинства или хотя бы в средство, с помощью которого можно было бы вознестись душой. Но таинства не возникают из таких усилий. Игра остается игрой. Йозеф, вы считаете, патер, что нам недостает богословской основы? Патер, о богословии не будем и говорить. От этого вы слишком еще далеки. С вас хватило бы и каких-то более простых основ, например, антропологии, подлинной науки и подлинного знания о человеке. Вы его не знаете, человека. Не знаете ни его животного начала, ни его богоподобия. Вы знаете только касталийца, касту, оригинальную попытку вырастить какой-то особый вид.